23. Moments of pleasure in a world of pain. Blue Oyster Cult. Make rock, not war. Миг наслаждения, где царит лишь боль. Рок вместо войны. Английский. С альбома Club Ninja. 1985. На следующее утро верхушки деревьев Ридженс Парка тяжелой, мягкой паутиной накрыл туман. Страйк мгновенно выключил будильник, чтобы не проснулся Эллен, и, балансируя на одной ноге, остановился у окна за шторой. С минуты он не мог оторваться от зрелища окутанной туманом листвы на фоне восходящего солнца. Если остановиться и приглядеться, красоту можно найти почти всюду, но когда каждый новый день дается с боем, об этой бесплатной роскоши как-то забываешь. Похожие воспоминания он вынес из детства. В Корнуолле первое, что бросалось в глаза по утрам, — это сверкание моря, синего, как крыло мотылька, загадочный изумрудно-тенистый мир зарослей гунеры в саду Треба, далекие белые паруса, покачивающиеся, как птицы, на шумливых серо-стальных волнах. У него за спиной Эллен завздыхала и заворочилась на темной кровати. Страйк осторожно вышел из-за шторы, взял прислоненный к стене протез и, чтобы его пристегнуть, сел в кресло. Потом, стараясь двигаться без малейшего шороха, схватил в охапку одежду и пошел в ванную. Накануне вечером у них вышла первая размолвка, своего рода веха в отношениях. Предостережением должно было послужить молчание Эллен после пропущенного им во вторник свидания. Но нет, его целиком поглотила история с Робин и расчлененным трупом. Когда Страйк позвонил, чтобы извиниться, ответом ему была ледяная холодность, но быстрое согласие Эллен перенести свидание на другой день усыпило его бдительность. Он не догадывался, что через сутки, уже очно, встретит такой же ледяной прием. После ужина, сопровождавшегося натянутой, томительной беседой, Страйк предложил, что лучше ему будет уйти и оставить Эллен наедине с ее обидами. Когда он уже потянулся за своим пальто, она на мгновение вспыхнула гневом, но схватка все же кое-как свелась в ничью. Эллен разразилась слезливой, полуизвинительной тирадой, из которой Страйк узнал, что, во-первых, она посещает психотерапевта, а во-вторых, что психотерапевт находит у нее признаки пассивно-агрессивного расстройства, и, в-третьих, что во вторник Эллен от огорчения выпила в одиночку перед телевизором целую бутылку вина. Страйк еще раз извинился, сослался на неожиданно трудное, запутанное дело, искренне раскаялся в собственной забывчивости, но повторил, что все же ему лучше будет уйти, если он не заслужит прощения. Эллен бросилась к нему в объятия, после чего они сразу рухнули в постель. Секс был самым лучшим за все время их краткого знакомства. Бреясь в безукоризненной ванной Эллен с утопленными лампочками и белоснежными полотенцами, Страйк размышлял, как дешево отделался. Посмея он не прийти на свидание к Шарлотте, своей бывшей возлюбленной, с которой они то сходились, то расходились на протяжении 16 лет, ему пришлось бы зализывать физические увечья, разыскивать свою даму сердца промозглой предрассветной порой или удерживать от прыжка с балкона. Свое отношение к Шарлотте он называл любовью и более сильного чувства не испытывал ни к одной другой женщине. Но если судить по душевным ранам и затяжным последствиям, это скорее была вирусная инфекция, от которой он до конца не отделался по сей день. Для избавления от симптомов болезни он сам назначил себе лечение. Не встречаться, не звонить, не вспоминать новый адрес электронной почты, с которого она прислала ему свое печальное фото в день бракосочетания со старым приятелем. И все же Страйк понимал, что болезнь оставила свой след, что прежняя способность к обостренным чувствам угасла. Вчерашние обиды Эллен не задели его за живое, в отличие от былых скандалов Шарлотты. Ему будто бы отсекли нервные окончания, из-за чего способность любить притупилась. Он не собирался ранить Эллен, огорчался из-за ее слез, но дар сопереживания иссяк. Пока она рыдала, он невольно планировал пути к отступлению. Одевшись в ванной, Страйк бесшумно вышел в тускло освещенную прихожую и сложил бритвенные принадлежности в дорожную сумку, упакованную для поездки в Бэрроу Инфернос. По правую руку была приоткрыта какая-то дверь. Он распахнул ее шире, непонятно для чего. За ней оказалась детская, принадлежавшая маленькой девочке, которую Страйк никогда не встречал. Здесь она спала, когда ее не забирал к себе отец. В бело-розовой спаленке царил безупречный порядок. На потолке вдоль карниза красовалось панно с изображением фей. На полке аккуратным рядком сидели бессмысленно улыбающиеся куклы Барби с острыми грудками, оттопыривающими радугу олиповатых платьев. На полу, возле кроватки с балдахином, лежал искусственный ковер с головой белого медведя. С маленькими девочками Страйк, по сути, не сталкивался. У него было двое крестников, в свое время не смог отказать, и трое племянников. Его самый старинный друг, живущий в Корнуолле, произвел на свет дочерей, но Страйк с ними почти не общался. Они проносились мимо ураганом конских хвостиков и мимолетного «Здрасте, дядя Корм! Пока, дядя Корм!» Рос он, естественно, с сестрой, у которой, как ни мечтай, ниоткуда не могла появиться бело-розовая зефирная кроватка с балдахином. У Британи Брокбэнк был мягкий львенок. Вспомнился он неожиданно при виде этого белого медведя на полу. Мягкий львенок с забавной мордочкой. Одетый в розовую балетную юбочку, он лежал на диване, когда отчим девочки бросился на Страйка с зазубренным бутылочным горлышком. Шаря в кармане, Страйк вернулся в прихожую. Он всегда носил с собой блокнот и ручку. Сейчас он написал краткую записку Эллен, намекнув на лучшую часть минувшей ночи, и оставил ее на столике в прихожей. Потом, так же бесшумно, как было проделано все остальное, Страйк перебросил через плечо сумку и вышел из квартиры. На 8 утра у него была назначена встреча с Робин у станции Уэст-Иллинг. Когда над Гастингс-Роуд развеялись последние клочки тумана, Робин, взволнованная и сонная, вышла из дому, неся в одной руке авоську с провизией, а в другой — дорожную сумку. Она отперла заслуженный серый ленд-ровер, бросила в багажник сумку и, не выпуская из рук провизии, направилась к водительскому месту. Только что Мэтью пытался обнять ее на прощание, а она обеими руками упиралась в его гладкую, теплую грудь и кричала, чтобы он оставил ее в покое. На нем были только трусы-боксеры. Робин боялась, что он сейчас наскоро оденется и бросится следом. Она хлопнула дверцей и накинула ремень безопасности, спеша отъехать. Но стоило ей повернуть ключ зажигания, как Мэтью, босой, в футболке и спортивных штанах, выскочил из дома. Никогда еще Робин не видел его таким беззащитным, таким уязвимым. «Робин!» — позвал он, когда она нажала на газ и отъехала от кромки тротуара. «Я люблю тебя! Я тебя люблю!» Опасно вывернув руль, она отъехала от бордюра, чудом не зацепив соседскую «Хонду». В зеркале заднего вида фигура Мэтью уменьшалась. Всегда абсолютно сдержанный, он в полный голос возвещал о своей любви, рискуя вызвать любопытство и насмешливое презрение соседей. У Робин отчаянно колотилось сердце. Четверть восьмого, Страйк еще не пришел к месту встречи. В конце улицы она свернула налево, только чтобы оказаться подальше от Мэтью. Он вскочил на рассвете, когда она потихоньку собирала вещи. «Ты куда?» «Помочь Страйку в расследовании». «Надолго?» «Возможно». «Где собираешься ночевать?» «Пока не знаю». Она боялась назвать точное место назначения, чтобы он не вздумал увязаться следом. Ее поразило вчерашнее поведение Мэтью. Он плакал, умолял. Таким он не представал перед ней со дня смерти своей матери. «Робин, нам надо поговорить». «Мы поговорили достаточно». «Твоя мама знает, куда ты отправляешься?» «Знает». Робин солгала. Она даже не упоминала матери, что помолвка дала трещину и что ей предстоит поездка на север страны вдвоем со Страйком. В конце концов, ей уже 26 лет. Она не обязана докладывать маме о каждом своем шаге. На самом деле она прекрасно понимала, что Мэтью интересует совсем другое. Известила ли она маму об отмене свадьбы? Ясно же. Будь их помолвка, как прежде, незыблемой, Робин не села бы в ленд-ровер, чтобы умотать неизвестно куда со Страйком. Сапфировое колечко невесты лежало там, где она его оставила, на книжной полке, рядом со старыми учебниками Мэтью по бухгалтерскому учету. «Вот черт», — прошептала Робин, смахивая слезы и наугад поворачивая с одной улицы на другую. Она старалась не думать про свой оголившийся палец, не вспоминать страдальческое лицо Мэтью. Короткая прогулка увела Страйка намного дальше, чем показывало простое физическое расстояние. «Ничего удивительного», — напомнил он себе, закуривая первую сигарету. «Это же Лондон. Отправляешься от спокойной симметричной террасы Нэша, похожей на скульптуру из сливочного пломбира. Сосед Эллен, русский, в элегантном деловом костюме, садился в Ауди и одарил Страйка небрежным кивком в ответ на его «доброе утро». Несколько шагов по Бейкер-стрит, мимо силуэтов Шерлока Холмса, и вот уже ты сидишь в затхлом вагоне метро, среди болтливых работяг-поляков, бодрых и собранных в 7 утра. Затем суетливый Паддингтон, пробиваешься с сумкой через плечо, через толпу, мимо привокзальных кафешек. И под конец несколько остановок на подкидыше Heathrow Connect, где рядом с тобой оказывается многочисленное семейство из западных графств, уже одетое для Калифорнии, невзирая на утренний холод. Как нервные сурикаты разглядывают перронные вывески и сжимают ручки чемоданов, будто ожидая неминуемого ограбления. На станцию Уэст-Иллинг Страйк прибыл за 15 минут до назначенного времени. Ему до смерти хотелось курить. Опустив сумку к ногам, он зажег сигарету и понадеялся, что Робин не будет слишком спешить. Вряд ли она позволит ему курить в Лэндровере. Но не успел он сделать и пары желанных затяжек, как из-за угла вывернул похожий на гроб автомобиль. За лобовым стеклом виднелась золотисто-рыжая голова Робин. «Я не возражаю!» — крикнула она, перекрывая шум двигателя, когда Страйк поднял сумку и приготовился загасить сигарету. «Только окно открой!» Он залез в машину, бросил сумку назад и захлопнул дверцу. «Хуже, чем сейчас тут пахнет, уже не будет», — сказала Робин, ловко управляясь тугими рычагами. «Псиной разит». Страйк пристегнулся и окинул взглядом салон с потертой, изодранной обивкой. Действительно, в нос сшибало резиновыми сапогами и лабрадоровой шерстью. С одной стороны, это напомнило Страйку военный транспорт, каким он пользовался в Афганистане и Боснии. А с другой приоткрыла завесу над прошлым Робин. Этот ландровер повидал немало целины и грунтовых дорог. Страйку вспомнилось, как Робин говорила, что ее дядя жил на ферме. «У тебя когда-нибудь был свой пони?» Робин покосилась на него с удивлением. Страйк успел заметить ее набухшие веки, бледное лицо. Она явно не выспалась. «А что?» «На такой машине сподручно в манеж ездить». Робин ответил с легким вызовом. «Представь себе, был». Страйк посмеялся, до упора опустил стекло и высунул из салона руку с сигаретой. «Что смешного?» «Да сам не знаю. А как его звали?» «Ангус». Она свернула влево. «Негодяй был порядочный. Так и норовил меня сбросить». «Я лошадям вообще не доверяю», — затягиваясь, изрёк Страйк. «А ты ездил верхом?» Теперь настал черед Робин улыбаться. Она подумала, что в седле Страйк чувствовал бы себя весьма некомфортно. «Нет», — ответил Страйк, — «и не собираюсь». «А у моего дяди есть лошади, которые могли бы даже тебя выдержать», — сказала Робин. «Тяжеловозы клайдесдальской породы. Здоровенные». «Намек понял», — сухо сказал Страйк, и Робин рассмеялась. Она молча, сосредоточенно лавировала среди возрастающих потоков утреннего транспорта, и Страйк отметил, как ему нравится ее смех. Признал он и кое-что другое. Ему куда приятнее было сидеть с Робин в этом старом Редване и трепаться о всякой ерунде, чем ужинать с Эллен. Он не относился к тем мужчинам, которые тешат себя удобной ложью. Можно было, к примеру, внушить себе, что Робин символизирует дружескую непринужденность, а Эллен — опасности и удовольствие интимных отношений. Но он понимал. Истина, на самом-то деле, куда сложнее, особенно если учесть, что на пальце у Робин больше не сверкало кольцо невесты. Практически с самой первой их встречи он понимал, что Робин представляет опасность для его душевного равновесия, Но ставить под угрозу самые идеальные рабочие взаимоотношения было бы актом сознательного саботажа, который он при всем желании не мог себе позволить после разрушительного переменчивого романа, после неимоверных усилий, каких потребовало создание собственного бизнеса. «Ты намеренно делаешь вид, что не слышишь?» «Что?» Вполне возможно, что он и в самом деле ее не слышал. Старый движок Лендровера слишком гремел. «Я спросила, как у вас дела с Эллен?» Она никогда не задавала личных вопросов. Страйк решил, что признание двухдневной давности подтолкнули их к новой черте. Он, по возможности, предпочел бы откат на старые рубежи. «Нормально», — ответил он, не поощряя дальнейших расспросов, но выбросил сигарету и немного поднял стекло, отчего в автомобиле стало чуть тише. «Значит, она тебя простила?» «За что?» «За то, что ты напрочь забыл о свидании», — напомнил Робин. «А, вот оно что. Ну да, то есть нет. Ну, в общем, да». При повороте на трассу А40 неопределённое высказывание Страйка вызвало у Робин внезапное яркое видение. Страйк с волосатой грудью и полутора ногами сплетается на белоснежных простынях с алебастровой блондинкой Эллен. Простыни Эллен виделись ей именно белоснежными, нордически чистыми. Наверняка сама она не снисходила до стирки. Эллен принадлежала к самой верхушке среднего класса. Такие не гладят свое постельное белье перед телевизором в тесной гостиной Иллинга. «А что там, Мэтью?» — поинтересовался Страйк при выезде на автостраду. «Как он отреагировал?» «Вполне достойно», — ответила Робин. «Наглая ложь», — сказал Страйк. Хотя у Робин вырвался очередной смешок, ей не хотелось вдаваться в детали на фоне такой скрытности Страйка. «Он хочет воссоединения». «Неудивительно», — бросил Страйк. «Почему это неудивительно?» «Если мне не дозволено набиваться на комплименты, то тебе тоже». Робин не нашлась с ответом, но испытала легкое тепло удовольствия. Вроде Страйк впервые дал понять, что видит в ней женщину, и она молча завязала для себя узелок на память, чтобы обдумать это позже, в одиночестве. «Он извинился и попросил меня снова надеть кольцо». Остаточная верность жениху не позволила ей упомянуть слезы и мольбы. «Но я...» У нее дрогнул голос, и Страйк, который не возражал послушать дальше, воздержался от вопросов, опустил стекло и закурил новую сигарету. На станции обслуживания Хилтон Парк они остановились выпить кофе. Страйк занял очередь в Бургер Кинг, а Робин отошла в туалет. Перед зеркалом она проверила мобильный. Как и следовало ожидать, ей пришло сообщение от Мэтью, но тон уже не был ни умоляющим, ни даже примирительным. «Если ты с ним переспишь, между нами все кончено. Не думай, это не око за око. Сара, дело прошлое, мы были зелены, и я не хотел тебя травмировать. Подумай, что ты собираешься растоптать, Робин. Я тебя люблю». «Извините». Робин посторонилась, пропуская раздраженную девушку к сушилке для рук. Она еще раз прочла СМС-ку. Ее удовлетворила вспышка злобы, которая заслонила смесь жалости и боли, оставшуюся после утренней сцены. «Вот он, Мэтью», — подумала она, — «весь как на ладони. Если ты с ним переспишь, между нами все кончено». Значит, он не воспринял всерьез, когда она сняла кольцо и сказала, что не стремится за него замуж. Все будет кончено только тогда, когда заблагорассудится ему, Мэтью. Это не око за око. Ее неверность по определению хуже, чем его. Для него ее поездка на север страны — просто упражнение вместе. Убитая девушка и гуляющий на свободе убийца — просто предлог для женской злости. «Да пошел ты», — подумала Робин, засунула телефон в карман и вернулась в кафе, где Страйк доедал двойной круассан с сосиской и беконом. Заметив ее раскрасневшееся лицо и стиснутые зубы, он догадался, что без Мэтью тут не обошлось. «Все в порядке?» «Да, все прекрасно», — ответила Робин, и, не дав ему продолжить расспросы, сама спросила. «Ты вообще собираешься рассказать мне про Брокбенка?» Это прозвучало чуть более агрессивно, чем она хотела. Ее выбил из колеи не только тон сообщения Мэтью, но и вызванная им мысль о том, где они со Стрейком сегодня будут ночевать. «Если ты настаиваешь», — мягко ответил Стрейк. Он вывел на дисплей фото Брокбенка, переснятое с компьютера Хардейкера, и через стол передал свой мобильный Робин. Робин принялась разглядывать длинное, смуглое лицо под густой копной волос, необычное, но не лишённое привлекательности. Словно читая ее мысли, Страйк сказал: «Сейчас он не так хорош. Тут он снят при поступлении на военную службу. Теперь у него одна глазница утоплена и ухо деформировано». «Какого он роста?» — спросила Робин, вспоминая курьера с зеркальным щитком, возвышавшегося над ней у подъезда. «Моего или чуть повыше?» «Говоришь, вы познакомились в армии?» «Так точно», — подтвердил Страйк. Она уже подумала, что на этом рассказ будет окончен, но сообразила, что Страйк попросту выжидает, когда пожилая пара, медлившая в поисках свободных мест, отойдет подальше. Потом он продолжил. «Брокбенк был майором, служил в 7-й бронетанковой бригаде. Женился на вдове погибшего однополчанина. Взял ее с двумя маленькими дочерьми. Потом у них родился общий ребенок, мальчик». Факты, освеженные в памяти после знакомства с личным делом Брокбенка, лились свободно, но Страйк, по правде сказать, никогда их не забывал. Это дело было из разряда тех, что преследуют тебя всю жизнь. Старшую падчерицу звали Бриттани. Когда ей исполнилось 12 лет, она призналась школьной подружке в Германии, что подверглась сексуальному насилию. Подружка рассказала своей матери, а та написала заявление. Нас вызвали для расследования. Сам я с ней не беседовал, для этого прибыла женщина-офицер. Я только отсматривал запись. Его убило то, что девочка старалась вести себя собранно, как взрослая. Она была в ужасе от того, что ожидала их семью в результате ее болтовни, и пыталась взять свои слова обратно. Нет, естественно, она не говорила Софи, что он грозился, если она на него донесет, убить младшую сестренку. Нет, Софи, строго говоря, не лгала, она просто пошутила, вот и все. Она спросила у Софи, как можно избавиться от ребенка, потому что ей стало любопытно. Всех девочек интересуют такие вопросы. Нет, конечно, он не говорил, что искромсает мать на куски, если та проболтается. А что нога? А вот здесь, ну, это тоже шутка. Все это шутки. Он говорил, мол, что у нее из-за того шрамы на ноге, что, когда она была маленькая, чуть не отрезал ей ногу, но вошла мама и увидела. Он сказал, ну вот спросите у мамы, что это ей наказание, чтобы впредь не топтала его клумбы. Ну, это, конечно, была шутка. В раннем детстве она запуталась в колючей проволоке и сильно порезалась, когда пыталась освободиться. Вот, спросите у мамы. Никого он не резал. Разве папочка стал бы ее резать? Да ни за что. Невольная гримаса, с которой она произнесла «папочка», до сих пор не шла у Страйка из головы. Девочку словно заставили под страхом наказания проглотить сырые потроха. В 12 лет она уже понимала. Для ее родных жизнь будет сносной лишь в том случае, если она прикусит язык и будет безропотно сносить все, что он от нее потребует. Страйк с первой встречи не взлюбил миссис Брокбенк. Тощая, густо размалеванная, она, вероятно, тоже была своего рода жертвой, но у Страйка сложилось впечатление, что она умышленно отдала на растерзание Бриттани, чтобы спасти двоих младших детей, что сознательно закрывала глаза на длительные отъезды мужа вместе со старшей дочерью, что в своем решении отгородиться от правды превратилась в соучастницу. Брокбенк пригрозил Бриттани. Заикнись она о том, что он проделывает с ней в машине, в окрестных лесах и в темных переулках, он убьет мать и сестру. Покрошит их всех на кусочки и закопает в саду. А потом заберет с собой Райана, младенца сына, единственного, кто представлял для него хоть какую-то ценность, и увезет туда, где их никогда не найдут. «Да это же просто шутка. Я ничего такого не имела в виду». Тонкие пальцы подергивались, очечки сползали на бок, ноги не доставали до пола. От медицинского осмотра она отказывалась наотрез и так и продолжала отказываться, когда Страйк и Хардейкер явились домой к Брокбанку для задержания. При виде нас он впал в ярость. Я изложил ему цель нашего прихода, и он бросился на меня с горлышком от разбитой бутылки. Я его вырубил, без тени бравады поведал Страйк. Но совершенно напрасно. В этом не было необходимости. Он никогда еще не признавался в этом вслух, при том, что Хардейкер, который всецело поддерживал его в ходе расследования, тоже об этом знал. «Раз он бросился на тебя с горлышком от бутылки...» «Я мог бы отобрать у него розочку, не причиняя телесных повреждений». «Но, по твоим словам, это здоровенный...» «Он был порядком пьян. Я мог бы скрутить его, не избивая. Тем более, что Хардейкер находился рядом. Двое против одного. По правде говоря, я был рад, что он на меня бросился. Я сам хотел ему врезать. Правым хуком вырубил его подчистую. Из-за этого он вышел сухим из воды». «Вышел сухим?» «Был оправдан», — сказал Страйк. «Вчистую». «Как же так?» Страйк отпил кофе. Взгляд затуманился от воспоминаний. «Его тогда увезли в больницу. От сотрясения мозга у него случился сильный эпилептический припадок. Черепно-мозговая травма». «О, боже!» — выдохнула Робин. «Для остановки мозгового кровотечения ему потребовалась срочная операция. Припадки не прекращались. У него диагностировали травматическое повреждение головного мозга, посттравматическое стрессовое расстройство и алкоголизм. Таким образом, он оказался неподсуден. Адвокаты встали грудью. Меня обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений. К счастью, моя защита установила, что за неделю до того случая он играл в регби. Копнув поглубже, узнали, что он получил коленом по голове от валлийца весом более центнера и был унесен с поля на носилках. Поскольку он был весь в грязи и в ссадинах, фельдшер проглядел кровотечение из уха и отправил его домой отдыхать. Оказалось, у него был перелом основания черепа, что выяснилось лишь после того, как мои адвокаты заставили врачей посмотреть рентгеновские снимки, сделанные после матча. То есть перелом основания черепа — это подарок не от меня, а от валлийского нападающего. И все равно, не будь у меня такого свидетеля, как Харди, мне бы впаяли по полной. В конце концов, все же постановили, что я действовал в пределах самообороны. Откуда мне было знать, что у него уже есть трещина в черепе, и какой вред ему нанесут побои? Между тем, у него в компьютере нашли детское порно. Рассказ Бритта не совпадал с показаниями свидетелей, которые часто видели, как отчим увозит ее куда-то в машине. Допросили также школьную учительницу. Та показала, что в школе Бритта не ведет себя все более замкнуто. 2 года он ее насиловал, грозя убить мать, сестру и ее саму, если только она проговорится. Он убедил ее, что когда-то уже собирался отрезать ей ногу. Вокруг лодыжки у нее были множественные шрамы. Он внушил ей, что уже начал отпиливать в том месте ногу, но тут появилась ее мать и остановила его. Мать на допросе сказала, что шрамы остались после несчастного случая, который произошел с дочерью в раннем детстве. Робин молчала, зажав рот ладонями и широко раскрыв глаза. Ее испугало выражение лица Страйка. «Он долго лежал в больнице. Врачи не могли снять припадки, а когда кто-нибудь пытался его допросить, он симулировал растерянность и амнезию. Вокруг него так и велись адвокаты, почуявшие жирный куш, врачебная халатность, нанесение телесных повреждений. Он заявил, что в свое время сам стал жертвой насилия, и тяга к детскому порно — это всего лишь симптом умственного расстройства, алкоголизма. Бриттани настаивала, что сама все выдумала, мать орала, что Брокбанк и пальцем не трогал детей, и был им прекрасным отцом, что она потеряла первого мужа и вот-вот потеряет второго. Командование было заинтересовано развалить дело. Брокбанка комиссовали по инвалидности», — сказал Страйк, встретившись своими темно-карими глазами с серо-голубыми глазами Робин. «Он остался безнаказанным, получил выходное пособие, пенсию и смылся вместе с Бриттани».